Сергеенко жила на улице Шверника, совсем недалеко от метро Академическое. Уж не с Милой или Широковой она гуляла по улицам и парку, якобы гуляла, потому что она могла встретиться с Милой и куда-то с ней уехать, а после убийства вернуться домой. Но если девушки договорились о встрече, то когда? В течение понедельника по телефону? Люба Сергеенко была дома, Мила Широкова на работе. Неужели никто в гостинице «Русич» не слышал, как Широкова договаривается с Любой? Ну, пусть не знали, что она разговаривает именно с Любой, пусть не весь разговор слышали, но хоть что-то, хоть слово, хоть обрывок слова. Этим пусть займется Миша Доценко. Это его хлеб. Настя уже собиралась уходить домой, когда позвонил следователь Ольшанский. Голос у него был недовольный и какой-то растерянный. — Слушай, Каменское, дело Широковой перестает мне нравиться. — По-моему, мы залезли в банку с пауками. Или в клетку со змеями. Как тебе больше нравится? — Мне никак не нравится. Ни с пауками, ни со змеями. Я их всех боюсь. — А что случилось, Константин Михайлович? Окружение Стрельникова начало менять показания. На прошлой неделе говорили одно, а выходные прошли, и они городят уже совсем другое. Ты еще на работе побудешь? Да я вообще-то домой собиралась, но если надо. Наоборот, не надо. Выходи и иди вниз по Петровке. Встречаемся на углу, где раньше товары для женщин были. Помнишь, где это? Помню. Вот и ладушки. Я тебя там подберу и довезу до Семеновской. Мне к теще надо заехать. По дороге поговорим. В начале ноября в 8 вечера было уже совсем темно. И Настя двинулась по Петровке в сторону Кузнецкого моста, внутренне поеживаясь. Она была ужасной трусихой, и темных улиц боялась панически, так как знала совершенно точно, что не убежать от злоумышленника, не оказать ему сопротивления не сможет. Тренировки нет, навыков нет, дыхалки хватит только на 3 метра. Правда, Петровка — это не окраина, а все-таки центр Москвы. Но место вообще-то нехорошее. На параллельной улице Большой Дмитровки черт знает, что творится по вечерам, несмотря на то, что там Генеральная прокуратура России расположена. Кого нынче прокуратурой испугаешь, хоть и генеральной? Она снова начала мерзнуть, потому что лето кончилось, и теперь ей не будет тепло до самого мая будущего года. Мимо Насти проезжали красивые иномарки с красивыми молодыми мужчинами за рулем и красивыми молодыми женщинами рядом с ними. И она, как всегда в таких случаях, внезапно испытала острое чувство жалости к ним, молодым, красивым и, как правило, глупым. В последние 2-3 года ей не раз приходилось видеть такие вот красивые сверкающие автомобили, из которых извлекали тела расстрелянных в упор молодых красивых водителей. Иногда в этой же машине оказывались и подруги водителей, которые тоже погибали, потому что либо попадали под шальную пулю, либо машина, оказавшаяся неуправляемой, разбивалась. И всякий раз Настя представляла себе, как все это было за 10, за 5, даже за 1 минуту до трагедии. По улице ехала красивая, блестящая иномарка, за рулем которой сидел молодой, красивый мужчина, а рядом с ним роскошная, длинноногая девица. И за 30 секунд до конца, и за 10, и даже ровно за 1 секунду до первого выстрела все выглядело именно так. И вызывала зависть, и тупое дурное стремление непременно добиться, чтобы вот так же и на такой же блестящей иномарке, и и чтобы такая же тёлка рядом, глупые. Им не завидовать, их жалеть надо, потому что все это куплено на быстрые деньги, а где быстрые деньги, там криминал. Если ты очень молод и очень богат, это значит, что ты крутил деньги слишком быстро, а коль так, то и разборок вокруг этих денег наварилось слишком много, чтобы ты задержался на этом свете. В наше время и в нашей стране быть очень молодым и очень богатым означает принадлежать к группе повышенного риска. Очень молодые и очень богатые в наше время и в нашей стране долго не живут.